имеющий обязательства перед семейством, без сомнения либеральным, но до известной степени, а также сделать так, чтобы они совпадали с теми моментами, когда расписание Элоди оставляет мне свободное время. Для Лизон я снял табу со свиданий на моей квартире, или, скорее, оно исчезло само собой. Мы встречаемся среди моего хлама, в моей грязи и запахах моего несвежего белья, которые ее не шокируют, которых она, скорее всего, и не замечает. Она покидает диван только для того, чтобы пойти в кухню приготовить горячий шоколад. Она обожает обжигающий шоколад. Она красиво размещает разносортные чашки на эмалированном подносе, о существовании которого я и не подозревал. Она всегда умеет находить вещи, она догадывается, где они могут прятаться. Я смотрю и не нагляжусь на то, как она передвигается. Я воображаю себя пошой, а мое сердце колотится, как в первый день. Я знаю, что она будет так колотиться каждый раз, и что каждый раз будет, как в первый день. Столько счастья, а я такой маленький. Слишком маленький, чтобы вместить все это счастье, слишком ограниченный, чтобы прочувствовать его в полную силу. Моя емкость счастья заполнена до максимума. Часть его ускользает от меня, самая большая часть. Полнота счастья вызывает у меня жажду еще больше его полноты. Мы занимаемся любовью. Нет, я занимаюсь с ней любовью, как она выражается. Еще раз, нет, я не занимаюсь. Мы не занимаемся. Мы находимся в постоянном состоянии любовной благодати. Когда мой пенис не в ее лоне, он все равно рядом, вялый или бодрый, насытившийся или голодный, он ищет ее лона носом, как один щенок ищет другого в корзине. Мы купаемся в нашем поту и в наших выделениях, срываем ласку, нюхаем подмышки, рыжие пучочки ее подмышек. Она их брила, дурочка, я ее быстро от этого отговорил. Лизнем здесь, пососем там. Она всегда согласна. Всегда все для нее хорошо. Обожающая жертва, готовая ко всему. Довольная всем, покорная и принимающая самое страстное участие. Она тщательно подбирает мельчайшую частицу наслаждения, смакует ее с закрытыми глазами. Никогда не пресыщается, никогда не утомляется. Подобно траве, принимающей росу, религиозной фанатичке, принимающей Христа. Мы почти не разговариваем. Разве это нужно? Время течет между пальцами, мы не знаем, светит ли солнце, идет ли дождь. Мне случается входить в контакт с реальностью, и я лениво роняю какой-нибудь пустяк. Лизон, а твои занятия? Лизон согласна и на эту игру. На самом деле ты прав. Что заставляешь меня об этом подумать? Мне надо кое-что у тебя спросить. Она протягивает руку, сразу же находит свою сумку, где-то среди барахла тянет ее к себе, вынимает оттуда тетрадь. А я получаю удовольствие от созерцания юной линии ее изогнувшейся спины, двойного потока расплавленной меди, закрывающего ее лицо. Посмотрим-ка. А вот, ты знаешь что-нибудь о настоящей причине войны 14-18 годов? Ну, да, я думаю, что смогу тебе объяснить. Класс. Ты не представляешь, до какой степени мне обрыдла современная история. Ничего, кроме мешанины из политики и экономики, не могу заставить себя заинтересоваться этим. У меня есть книжка, если хочешь. Нет. Объясни своими словами, мой прекрасный воин».